Глава 38. Едва не срываясь на бег, я вернулась к кабинету дракона. В ушах стоял шум от осознания того, что на самом деле творится в городке. В родном мире коррупция и «на лапу» решали почти все, но я никак не ожидала встретить подобное в средневековом магическом мире. Впрочем, у денег и алчности нет срока и границ. У двери кабинета я ненадолго постояла, переводя дыхание, а после решительно постучала. Замок щелкнул, и дверь плавно открылась, без посторонней помощи. Войдя, я направилась к уже знакомому креслу, но не села, а замерла напротив Рейдалира. Мужчина был погружен в бумаги, хмурясь и постукивая пальцами по деревянной столешнице. Мой приход его явно не порадовал. Хоть гнать сразу не стал, уже хорошо. «Рейдалир, вчерашняя девушка очнулась!» На одном дыхании выпалила я. Дракон оторвался от отчетов или что он там разглядывал, и посмотрел на меня. В его взгляде читалась безразличная скука, словно я сказала очевидную вещь. «Я рад», — сухо обронил мужчина. «А врываться ко мне зачем? Дай ей немного денег, и пусть ступает домой». «Ты знал, что прием в лечебнице стоит неподъемные для бедняков 2 серебрушки?» — чуть раздраженно спросила я, складывая руки на груди. «Это не может быть», — хмуро произнес Рейдалир все еще со скучающим видом. «Я лично распорядился, чтобы принимали всех и бесплатно. Из бюджета выделяются на это средства в достаточном объеме». «Так уверен в этом?» — насмешливо протянула я, с вызовом глядя в глаза дракона. «Да», — резко ответил мужчина, сверкая глазами. «Ой, только посмотрите на него, зацепили мои слова?» «Так пойди и сам спроси у несчастной, почему она была вынуждена подниматься к замку в ее-то положении. Поверь, будешь сильно удивлен ответом». В каждом моем слове звучал неприкрытый вызов, заставивший Рейдалира вскочить с кресла. «Я спрошу, но если это вновь твоя паранойя, лучше не попадайся мне на глаза хотя бы пару дней», — раздраженно буркнул дракон, стремительно направляясь к двери. Внутри меня все ликовало, поскольку это реальный шанс толкнуть Рейдалира к действиям. Услышав лично про все проблемы, он точно должен начать проверку руководства. А там и до смены алчных людишек время дойдет, вот попой чую. Я бросилась вслед мужчине, желая лично проследить, как Лора все расскажет. Поспевать за широкими шагами дракона было невероятно сложно, особенно в длинном платье, однако я старалась сильно не отставать. В маленькой комнатушке места катастрофически не хватало. Она едва вместила в себя нашу компанию. Рейдалир замер возле кровати, нависая над сжавшейся от страха девушкой. Когда я пришла, Лора сидела, забившись в угол, испуганно прикрывая руками живот. Увидев меня, она чуть расслабилась и перестала напоминать натянутую струну. Я слабо толкнула дракона в плечо и удостоилась крайне мрачного взгляда. «Неудивительно, что бедняжка испугалась», — невесело подумала я, с трудом удерживая на лице бесстрастное выражение. «Лора, повтори, пожалуйста, все», — спокойно попросила я, посмотрев на девушку. «Только так мы сможем понять ситуацию и попробовать ее исправить». «Но это ведь снежный владыка», — пролепетала девушка, заикаясь и напоминая мышь. «Снежный владыка?» — переспросила я. «Это она так Рейдалира обозвала?» «Интересненько». «Да, хозяин здешних земель», — кивнула Лора и добавила. «Разве он с ними не заодно?» «О чем говорит эта девушка?» — холодно уточнил дракон, нервно дергая бровью. «У меня не так много времени, чтобы слушать». «Давай смелее, он ничего не знает», — подбодрила я Лору, щипая мужское запястье. Ох, как он на меня посмотрел, словно был готов убить. Такого свирепого взгляда я никогда прежде не видела, даже шаг назад сделала, от греха подальше. Тем временем Лора начала свой рассказ, изредка срываясь на заикание. Я видела, как девушка прятала глаза, на которых вновь выступили слезы. Мне хотелось поддержать бедняжку, но я понимала, что ей от этого станет только хуже. Утратив мужа и с угрозой их общему малышу, Лоре понадобилось набраться мужества и сил. Только страх за еще нерожденную жизнь пригнал ее аж сюда, несмотря на холод и опасность дороги. Я искренне восхищалась ею и желала помочь, чтобы такие, как Лора, больше не страдали от поборов власть имущих. Рейдалир выслушал окутанный почти осязаемой мрачной аурой. Он ни слова не сказал, не перебил за все время. Когда девушка договорила, он просто кивнул и вышел. Я пораженно провела его взглядом, не совсем понимая, что только что произошло. Поверил? Не поверил? Поможет или пустит все на самотек? С огромным трудом удержала себя на месте, не давая ногам сорваться следом за драконом. Вместо этого подошла к всхлипывающей Лоре и ободряюще погладила по плечу. «Не плачь, ребенку от этого тоже грустно», — мягко произнесла я. Все наладится, вот увидишь». Я не верила собственным словам, поскольку реакция Рейдалира получилась непредсказуемой. Но что мне оставалось делать, кроме как постараться успокоить несчастную беременную девушку? Ей действительно стресс лишь навредит, как и литье слез. Дождавшись слабого кивка, я в последний раз провела ладонью по вздрагивающему плечу и вышла из комнаты. За всей этой беготней как-то незаметно наступил полдень. Рейдалира я больше не видела, словно тот растворился в воздухе. Передохнув в комнате, я поправила прическу и смиренно ждала приглашения на обед. То и дело, поглядывая на часы, не могла унять своего нетерпения. Уж навстречу знакомства дракон должен явиться, а там главное — успеть словить его хвостатый зад и выведать решение по делу Лоры. Когда пришедшая Мариса позвала меня в столовую, я почти подпрыгнула на месте. По коридорам шла, как подобает замужней даме, хотя хотелось сорваться в бег и быстро ворваться в столовую. Перед дверью сжала пальцами подол платья, чуть приподнимая и делая видимость, что так и надо. Тихий скрип, шаг вперед, и вот я уже внутри. Обвела спокойным взглядом комнату, сразу отмечая за сидевшего во главе длинного стола Рейдалира. «Попался, голубчик, ты от меня точно никуда не денешься, пока не поговорим». Второго мужчину заметила не сразу, поглощенная собственным супругом. Лишь полный восхищения вздох вернул меня в реальность и заставил обратить внимание на смазливого блондина. Тот сидел на почетном месте, держа в руках бокал с красным вином. Неотрывно глазея в мою сторону, его голубые глаза блестели от восхищения. Небесно-голубой камзол подчеркивал довольно поджарое тело, которое больше подошло бы фехтовальщику. Ткань прямо-таки обтянула широкие плечи и мускулистые руки. Он точно маг? Или в наш замок заехал странствующий воин? Я мило улыбнулась, не размыкая губ, и прошествовала на свое место. Возможно, мне показалось, но мне послышался отчетливый зубной скрежет. Но я быстро выбросила его из головы, как нечто невозможное. «Приветствую, миледи!» — бархатным голосом протянул маг. «Вы моя новая ученица?» «И вам всех благ!» — дружелюбно произнесла я и скромно улыбнулась. «Глория, это известный маг-практик Корлис Заречный!» — ледяным тоном представил мне мага Рейдалир. «Уважаемый Корлис, это моя супруга, Глория Невелиорская. Именно она станет вашей ученицей, если нас устроят условия работы». «Очень-очень рад знакомству», — с улыбкой ответил Корлис, оценивающе скользя по мне взглядом. «Надеюсь, мы поладим». «Я полагаюсь на вас, учитель», — почтительно сказала я, беря в руки свой бокал, наполненный ягодным компотом. «Давайте обедать», — пророкотал Рейдалир с противным скрипом, проводя ножом по тарелке. Мы с магом поморщились и тоже взялись за приборы. «Чего это он? Неужели нервничает, что маг откажется от моего обучения?»